Глава 12. Я растерянно гляделась по сторонам, не совсем понимая, как вообще решилась на такое. Куда я лезу? Почему думаю, что справлюсь лучше Брана? Привычка рассчитывать только на себя, помноженная на азарт, злость и адреналин, могла привести к проблеме. Можно было включить голову, вернуться обратно и предоставить заниматься поимкой Верая тем, кто в этом соображает. Вот только что-то в глубине души не давало мне покоя. Возможно, то, что я узнала о своеобразной двойной жизни моей местной близняшки, когда она изображала невинную фиалку на людях, а сама была довольно жесткой. Хотя, если подумать, смятение вызвал рассказ Элии. Было сложно поверить, что довольно лицемерная девушка после того, как ей дали отставку, предпочтя другую, останется лучшей подругой для счастливой соперницы. Хотя нет, это ненормально для обычной девушки. Но я уже поняла, что Верая была далеко не так проста. Как раз такое поведение было для нее логичным. Как говорится, друзей держи рядом, а врагов еще ближе. Не стоит забывать и про всю эту разборку между Страйгером и Карлом. Я уже почти была уверена, что она приложила руку к этой ситуации. А как иначе? Я слишком хорошо успела узнать Эрика. Пусть он безмерно злил меня, но он точно не стал бы стремиться заполучить спорный участок земли, сколько бы он ни стоил, путем убийств и смертей, как обвинила его Ора. Карл, как любой человек, который любит ту, кого считает самым родным человеком, он просто мог не видеть, что Верая представляет из себя. Снова оглянувшись на дверь спальни, я прислушалась к звукам. Тихо. Бран говорил, что Верая вернется домой. Справедливо предположив, что она, как и я, обязательно направится в спальню, то все, что мне оставалось, это ждать. Но сначала обзавестись средством для поимки. Собственно говоря, о чем я не подумала, когда так безрассудно разбила кристалл. Плана этой самой поимки вообще не было. Но если учесть, что мы с леди Орин были в одинаковой весовой категории, я справедливо решила, что эффект внезапности в совокупности с ударом, да хотя бы удар по голове вот этой самой вазой, что стояла на столике, обернет сражение в мою пользу. А затем... Так, сначала взять языка, а дальше будет видно. Минуты бежали за минутами, но ничего не происходило. Когда за окном стало совсем темно, зажигать свечи я не рискнула, побоявшись привлечь к себе внимание. Сидеть без дела оказалось сложнее, чем я могла предположить. Я уже 1000 раз пожалела о своей импульсивности, но настырность мешала все оставить. Это как поражение, а я не хотела добавлять еще одно в свою карму. Вполне достаточно, что она превратилась в кладбище надежды, любви и веры. Осторожно подойдя к окну, я посмотрела в сад, где уже зажгли фонари. Как и обещали мне слуги, дом продолжал жить своей жизнью, словно ничего не случилось, а хозяин вернется в любую минуту. Вернувшись к дивану, стоящему в углу, я забралась на него с ногами и устроилась поудобнее. Наверное, я заснула, потому что нервно дернулась и уставилась в темноту ночи, когда мне почудился какой-то шорох. Комната по-прежнему была погружена во мрак, но я различила очертания фигуры, которая двигалась по комнате, осторожно открывала ящики и что-то искала. Верая или воришка, забравшийся в чужой дом? Понаблюдав немного, я отметила, что слишком уверенно вел себя посетитель, значит, это моя добыча. Медленно поднявшись, я поудобнее перехватила вазу, в обнимку с которой и задремала, но успела сделать только один шаг. Моя близняшка резко обернулась, спальня озарилась ярким сиянием, отчего я растерянно заморгала, привыкая к свету. «Значит, мне не показалось». Бран не ошибся. Мы с Вераей были похожи, как две капли воды. Если бы это был индийский сериал, то мы обязательно оказались бы сестрами-близнецами, разлученными в детстве по воле злодея или случая, но каждая знала, что это не так. Продолжая держать в руке вазу, смысла в которой особо не было, так как эффект неожиданности пропал, а рука леди Орин сжимала кинжал, я рассматривала ее, пытаясь определить, что она из себя представляет. «Поговорим?» «Глупое предложение, знаю. А кинжал острый, уверена». Осторожно положив вазу на кровать, я на пару секунд подняла руки, показывая, что безобидно, а потом попыталась достать кристалл и вызвать Брана, но так, чтобы девушка ничего не заподозрила. А потом вспомнила, что у меня ничего не вышло в особняке. Надо придумать что-то другое. «Кто ты такая?» — мрачно спросила Верая, прищурившись. «Вероника, временно исполняю твои обязанности». «Тебя этот рыжий притащил?» Нахмурилась она. «Он меня нанял», — адаптировала правду к возникшей ситуации. «Сказал, что это для твоей безопасности». «Он похитил меня», — мрачно заявила она. «Мне еле удалось сбежать». «Бедняжка». «Зачем он отправил тебя к Страйгеру вместо меня?» «Интересно, а откуда ты это знаешь, милая? В доме ты рыскала подобно воришке, следовательно, собиралась что-то забрать и свалить по-тихому. А значит, ни с кем из слуг не говорила. Я же не покидала особняка Страйгера, если не считать визита к Элии. Следила за подругой? Зачем? Явно не посочувствовать потере, а вот порадоваться горю той, кто тебя обошла в борьбе за сердце наследника, вполне. Или ты была той, кто устроил взрыв? Учитывая оговорку Брана об украденных артефактах, это вполне логично. Размышляя и соединяя ниточки в плетении, я поражалась, насколько логично все выглядело. Ведь именно Верая была той узловой точкой, на которую все сходилось. Карл был слеп в своей любви, как и Элия. Страйгер. Так он не знал ее, все это время общаясь со мной, так что подозрения в принципе не могли возникнуть. Хотя, опять же, его оговорка о ядовитой змее интуитивно не доверял, смотря на идеальное досье. Вполне возможно, я же не обладала всей информацией. Я задала вопрос. У меня не получалось собраться. Разум продолжал искать новые связи для известных фактов, но чем больше я думала, тем сильнее осознавала, что права. Всю эту кашу заварила Верая. Продумала план, но вмешался Бран. Причем, по иронии судьбы, он и в самом деле хотел помочь ей. Точнее, он хотел прекратить вражду между Карлом и Страйгером, не подозревая, что эта мерзавка настроила брата против Эрика так же, как и слуг. «Можно встречный вопрос?» «Попробуй», — усмехнулась она. «Это ты устроила взрыв?» Верая ничего не ответила, но по довольной улыбке, промелькнувшей на губах, слов не требовалось. «Итак, если я не ошиблась в этом, то стало страшно озвучивать другие выводы». «Почему?» — выдохнула я. «Неужели ты думаешь, что я буду тебе исповедоваться? Знаешь, милая, думаю, ты просто тянешь время». Рассмеялась она, и я словно очнулась. Запустив руку в карман, я вытащила кристалл, представила особняк Страйгера. Размахнувшись, бросила призму в сторону двери, как единственной большой твердой поверхности поблизости, ибо пол покрывали ковры. Но Верая, прыгнув словно кошка, как-то умудрилась его поймать. «Портальный кристалл!» — усмехнулась она. «Круто! У меня есть другой!» — разжилась у рыжего. «Сейчас покажу». Верая достала кристалл и швырнула его в меня. Машинально закрыв лицо руками, я бросилась к двери, но моментально остановилась, когда передо мной взметнулась волна огня. Назад дороги не было. Огонь окружил меня плотным кольцом. Пока я отчаянно пыталась найти выход из положения, поняла, что потеряла драгоценное время. Огонь отныне больше не был просто преградой. Он закручивался спиралью, превращаясь в огненный смерч. Ловушка. Смертельная ловушка. А я совсем одна. Какая же я дура! Зачем попёрлась непонятно куда? Кому и что я пыталась доказать? Говорили же мне, сиди тихо и не дёргайся. Злость на себя разгоралась с каждой секундой, но она спасовала перед страхом. Отчетливо чувствуя жар и запах гари, ощущая, как нагрелась кожа, я запаниковала. В полном отчаянии решив, что лучше пожертвовать прической и получить несколько ожогов, чем сгореть к чертовой матери, я прыгнула в огненную стену, но она не пропустила меня. Словно в ответ на сопротивление скорость увеличилась. Сквозь панику и страх пробилось осознание другой проблемы. Мне отчаянно не хватало дыхания. Легкие горели от недостатка воздуха. Мне казалось, я чувствовала запах паленых волос, да и одежда подозрительно нагрелась. Но все это было ерундой по сравнению с тем, что я отчетливо понимала. Вот прямо сейчас я сгорю заживо. Задыхаясь, я упала на колени. Вздохи были все короче и медленнее, а когда перед глазами появились черные точки, я обрадовалась. Потеряв сознание, я не буду мучиться еще и от боли. Последнее, что я увидела, это изображение моей копии, явно наслаждавшейся происходящим. А затем тьма. Огонь на миг расступился, показывая очередную картинку из прошлого. Та ночь, о которой я ничего не помнила и так надеялась исправить это. Вот и сейчас память подкинула мне очередной эпизод. Бран хорошенько нагрузился. Это стало очевидно, когда портал открылся, а он едва устоял на ногах. «Алкоголик!» — съязвила я. «Мне казалось, что боги похмельем не страдают». «Ник, я не совсем бог!» — со вздохом признался он. «Просто реально надо было расслабиться. Ситуация кошмарная. Понимаешь?» То, ради чего я работал последние годы... В общем, у меня из-под носа увели должность, назначив на нее того, кого я терпеть не могу. Сегодня состоялся совет. Вот и получается, что вчера я был уверен в своей победе. Сегодня друг вогнал мне кинжал в спину. Еще и провернул, рыба недоделанная. Покачала головой, услышав в очередной раз... как какой-то Эйнар подставил этого рыжего бога с характером Херувима, не иначе, по его мнению, и с любопытством осмотрелась. Мы находились в саду. Свет фонарей придавал клумбам и дорожкам загадочность, а огромный особняк в глубине и вовсе выглядел таинственным. Все окна в нем были темными, освещенным оставался лишь вход. И все равно. «Значит, твой другой мир выглядит вот так?» — хмыкнула я. «А где обещанные демоны, русалки и прочая нечисть?» «Детка, я бы советовал тебе следить за языком», — посоветовал Бран. «Перечисленные тобой — полноценные жители этого мира. Так что с таким же успехом ты можешь назвать нечистью себя. Кстати, люди — далеко не самый многочисленный вид. «Хотя размножаетесь вы, что кролики!» «Это было грубо», — обиделась я. «Жить-то я где буду?» «Как я обещал, ты проведешь свой отпуск в человеческой семье. Страйгер-маг, аристократ, занимает далеко не последнюю должность при дворе короля. Так что стоит чуть выше простых людей. Мужик классный, хотя, на мой взгляд, ему не хватает импульсивности». «Ну да ладно, познакомитесь. Итак, последний инструктаж. Тебе не надо ничего делать. Просто спишь, ешь, меняешь наряды и драгоценности. Я обеспечил тебя знанием языка. Или всех местных языков». Он на миг задумался и почесал макушку. «Ладно, неважно. Короче, язык ты знаешь. Читать и писать тоже умеешь. Увы, телевидения у нас нет, но ничего. Отдохнешь от вашего зомбоящика. В общем, гуляй, ешь здоровую пищу и никуда не вмешивайся. Тебе нужно просто запомнить инструкции, которые тебе выдаст Карл, а потом немного пошпионишь у Страйгера. Кристалл для связи у тебя есть. Если все хорошо, то не дергай меня. Через пару недель я тебя навещу, и ты все мне расскажешь». «А если что-то случится? Ты точно ответишь?» Несмотря на вино, затуманившее разум, я все равно осторожничала. Мне до сих пор не верилось, что другие миры существуют, не говоря уже о том, что я нахожусь в одном из них. «Не думаю, что произойдет что-то непредвиденное». «Ты уверен, что я не раскрою себя?» — нахмурилась я. «Ты девочка умная. Досье на Оринов и Страйгеров изучила», — подмигнул он мне. «Все будет хорошо. Ну а теперь переодеться и, собственно говоря, в сам обмен». Бран щелкнул пальцами, и на мне изменилась одежда. Теперь я находилась в длинной ночной рубашке из тонкого материала и босиком. Необычное ощущение. Рыжий же потряс головой, снова открыл портал. Он сосредоточился, проделал какие-то манипуляции руками, а затем из радужного портала появилась девушка. Черт возьми, она была самой натуральной моей копией. Верая Орин. Кажется, она пребывала в каком-то магическом сне, раз послушно двигалась, повинуясь желанию Брана. «Так, быстро в портал и в кровать», — отрывисто приказал он. «Эту погружу в стазис, так что поспит, пока не разберусь, что к чему». Нервно выдохнув, я шагнула в центр прохода, окруженного разноцветными искрами. Стоило мне оказаться в большой спальне, залитой лунным светом, как портал позади меня пропал, оставив меня в одиночестве. Голова резко закружилась, я едва нашла в себе силы лечь в постель. Стоило голове коснуться подушки, как я провалилась в тяжелый сон. Прошлое показало свое лицо и снова спряталось, а на меня вновь накинулся огонь. Солнце зашло за горизонт, искупав сад в закатных лучах. А Страйгер по-прежнему сидел на берегу озера, запрещая себе идти в особняк. После того, как Верая ушла, выдав напоследок, наверное, самую длинную тираду за все время пребывания у него в доме, первым желанием было остановить ее. Доказать, что она не права. Но они оба были слишком напряжены и взбудоражены. «Лгунья! Как ловко она все свела к ночному поцелую!» Хотя он просто хотел, чтобы она сама призналась в своем тайном свидании с тем рыжим. «Бездна!» Хорошо, что Равена не сразу сказала ему о произошедшем. Видеть даже на записи, как Верая обнимает постороннего мужика, оказалось сложнее, чем осознавать, что тот каким-то невероятным образом обошел защиту дома. Жаль, что не слышал их разговор. Еще одно упущение в охранной системе дома. После взрыва Страйгер проверил все лазейки в охране, действительно нашел и устранил недочеты, но получается все впустую. Хотя больше всего лорду не нравился рисунок магии. Отголоски однозначно говорили, что ее владелец — сильный маг. Это могло стать проблемой. Необходимо успокоиться, а затем поговорить. Да, именно в таком порядке. Вот только с первым как раз самые большие проблемы. Прошло уже несколько часов, а Страйгер чувствовал, стоит ему сейчас вновь увидеть девушку, как его самообладание разлетится на осколки, как та хрустальная ваза в ее спальне. Несмотря на мысли о Верае, голова привычно работала, выискивая и соединяя кусочки мозаики в картине преступления. Осталось всего несколько дней. До истечения указанного срока он должен представить королю убийцу. Вот только пока не получилось его определить. Карл не виноват, как и Лориан, вторая наследница короля, на которую он думал. Не оставалось сомнений, что Ласса убил тот, кто был не просто знаком принцу, но и вхож во дворец. Это должны быть очень близкие отношения, раз наследник собственноручно выдал портальный ключ на особо охраняемую территорию, но скрыл это от остальных. Например, любовница. Но Страйгер видел Элию. Она невиновна. Кто тогда? Решительно поднявшись, лорд направился домой. Встретив Равену в дверях, он нахмурился. Девушка выглядела так, будто нашкодила и теперь не знает, как признаться в содеянном. «Что произошло?» — резко спросил он. «Ужин готов», — излишне бодро доложила она. «Равена!» «Я не виновата!» — воскликнула она. «Только не говори, что вы поругались. Я жду ответа!» — рявкнул он, когда она потупилась. «Бездна! Только очередной ссоры между девушками и не хватало!» «Она исчезла», — тихо призналась Равена. «Я не сразу заметила. Хотела ей сказать, что ужин готов, а ее нигде нет. И это Страгер в библиотеке осколки от портальной призмы. Прости». Больше он не слушал ее, рванул в кабинет, а когда оказался внутри, уставился на осколки кристалла. В том, что им воспользовались, было ясно. Подметив валявшуюся на полу книгу, еще один предмет, выбивающийся из идеального порядка, лорд поднял ее, уже зная, что именно он найдет. «Конечно. Инструкция по использованию. Зачем? Пусть леди Орин не маг, она неоднократно их использовала». Нахмурившись, не в силах понять, что за догадка так усиленно мелькает на границе сознания, Страгер с легкостью считал следы места назначения, совершенно не удивившись. Вполне логично, что, поругавшись с ним и Равенной, Верая решила вернуться домой. Именно это она и говорила на берегу. А сейчас не стала ждать даже приказа короля. В этом ее винить нельзя, как и предъявлять претензии. Да, им пора поговорить. Открывая портал, Страйгер думал только о том, как ему остаться спокойным, не напугать девушку больше, чем он уже умудрился, и не спрашивать насчет Рыжего, чтобы не впасть в бешенство. Он вернет ее домой, а потом они постепенно разберутся во всем остальном. Первое, что он увидел, когда прошел по следу портала, — огненный вихрь в центре комнаты. Заклинание неизвестной модификации, явно направленное на точечное воздействие, если судить, что пожара в комнате не было. Вот только пытка или уничтожение противника — непонятно. Следующим взгляд выхватил закрывающийся портал с уже знакомым оттенком магии. А затем Страйгер рассмотрел ту, кто находился в центре огненной ловушки и едва не сошел с ума. Как всегда, разум и тело начали действовать самостоятельно, выбросив прочь все эмоции. Руки вспыхнули ослепительным сиянием. Наверное, впервые в жизни лорд столь сильно обрадовался виду своей магии. Дар нейтрализации любых заклинаний сейчас оказался как никогда кстати. Решительно шагнув к огненной стене, Страйгер приложил ладони к бушующему огню, на миг поморщившись от силы потока. Разум машинально скопировал структуру формулы, руки обхватили несколько нитей заклинания, а дальше лорд просто отпустил дар на свободу, позволив ему действовать. Моментально пришла расплата за столь мощный расход резерва. Поморщившись от боли, словно ему одновременно переломали сотню костей, лорд выругался сквозь зубы, но одного взгляда на девушку хватило, чтобы это показалось несущественным. Несмотря на красно-рыжий отблеск огня, ее кожа выглядела настолько бледной, что на миг показалось, он опоздал. Сердце неожиданно громко стукнуло, а затем застучало с бешеной скоростью. «Нет, он ее не потеряет. Не так, не сейчас, когда он, наконец, определился». «Бездна». Руки задрожали так, словно дар только раскрылся. Страйгер поймал себя на мысли, что боится ошибиться, но магия не подвела. Воронка постепенно уменьшалась, пока не пропала окончательно, выпустив свою жертву. Бросившись к Верае, Страйгер упал на колени, проверяя, жива ли она. А когда осознал, что сердце в груди бьется, пусть неровно, но бьется, выдохнул с облегчением. Всего на миг. Секунда слабости. Необходимое мгновение, чтобы вернуть надежду, осознать, что Верая для него дороже, чем он думал еще час назад. Вновь ужаснуться, что он теряет время попусту, хотя руки и глаза уже осматривали ее на предмет смертельных повреждений. но в этом боги были милосердны к нему. Несколько ожогов, от которых не останется и следа к утру, прожжённый подол платья. Складывалось впечатление, что огненная ловушка была призвана продлить агонию жертвы, а не уничтожить ее как можно скорее. Беспокоило дыхание Вераи, слабое, прерывистое. Отравление дымом, скорее всего. Но с этим он справится. Вновь призвав магию, Страйгер наклонился и поцеловал девушку, отдавая с поцелуем часть жизненных сил. Да, она человек, лишённый дара, но сейчас это было еще одним подарком судьбы. Магия в ее крови не воспротивится помощи, не будет конфликта, а значит, не будет и смерти. Он отдал бы и больше, если бы это помогло. Одно было понятно. Он сделает что угодно, лишь бы сохранить девушке жизнь. Когда поцелуй перестал быть лечебным и превратился в обычный, Страйгер услышал истошный женский вопль. Оторвавшись от Верая, он взглянул в сторону двери, где застыла обезумевшая от ужаса нянька девушки. Видимо, обитатели дома проснулись, услышав шум, а может, находились под воздействием заклинания стазиса, которое он случайно нейтрализовал вместе с огненной ловушкой. Какая разница? Ему нужно отправить Верая туда, где она будет в безопасности, а затем вернуться и разобраться в случившемся. «Девочка моя!» Истошно вопила Ора, бросившись к нему и пытаясь оттолкнуть от своей воспитанницы. «Тихо!» — рявкнул он. «Она в порядке. Я вернусь через несколько минут. И помилуй вас, боги, если я не найду кого-нибудь из вас на месте». Поднялся на ноги, подхватил бессознательное тело девушки на руки и сформировал портал. «Поняла меня?» «Да», — испуганно прошептала Аура. Отвечать Страйгер не стал, просто вошел в портал, чтобы через минуту оказаться там, где поклялся никогда не быть. «Вот так сюрприз!» На площадку для портальных перемещений вышел Рид, привычно окутанный магией, словно плащом. «Ты говорил, что ноги твоей здесь не будет», — напомнил темный. «Что с ней? Судя по ее виду, у вас проблемы». «Они решаемы», — коротко сказал Страйгер, быстро взглянув на Вераю, которая все еще была без сознания. «Хотел попросить тебя». «Опять решил сделать из меня няньку», — усмехнулся Рид. «Тебе это не нравится, но ты готов наступить себе на горло, лишь бы обезопасить ее. Ты в курсе, что даже с Равеной так не носился?» «Она побудет у тебя. Это самое безопасное место». «Знаешь, а ведь это забавно», — задумчиво обронил он. «Самая защищенная крепость в стране, где содержатся опаснейшие преступники, стража подобна бойцовым псам, а главу этого заведения меньше всего на свете можно назвать порядочным. Именно сюда ты приносишь беззащитную девушку, потеряв которую лишишься головы. Мало того, ты принес ее, наплевав на клятву. Что-то мне подсказывает, все не так просто». «Так я могу ее оставить?» «Конечно», — пожал плечами Рид. «Я обеспечу ее самой комфортабельной камерой и выдам лучший тюфяк с соломой». Он рассмеялся, довольный собственной шуткой, а Страйгер неожиданно засомневался в разумности принятого решения, особенно припомнив, как Верая отзывалась о нем. Рид явно произвел на нее впечатление, причем хорошее. «У тебя глаза светятся», — темный откровенно смеялся. «Я могу доверить ее тебе?» — тихо спросил Страйгер. «Дай подумать», — демонстративно протянул Аркин. «Ладно, оставляй». «Куда ее отнести?» «Сгрузи на диван в гостиной», — лениво заметил Рид. «Кстати, в сознание ее привести?» «Я сам», — глухо заявил Страйгер, проходя мимо друга. Войдя в гостиную, он осторожно положил девушку на диван, отметив, что она уже не такая бледная. Дыхание выровнялось, и обморок сменил глубокий сон. Да, Пусть спит. А к тому времени, как очнется, он будет рядом, все объяснит и успокоит. Так будет лучше всего. Не удержавшись, он провел кончиками пальцев по девичьей щеке, коснулся губ и резко выпрямился. Рид наблюдал за ним от двери. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Как только получу доказательства». «Пусть будет так». Пожал плечами Рид и подмигнул ему. «Не задерживайся». Страйгер кивнул, вернулся на площадку и открыл портал, запретив себя оглядываться. Черный выжженный круг на месте светлого пушистого ковра. Свидетельство случившейся трагедии. Испуганные лица слуг в коридоре, не осмеливающихся войти в комнату. Страйгер знал, его не любили в этом доме, но ослушаться приказа не рискнули, прекрасно зная, чем это грозит. Медленно обведя всех взглядом, Эрик выделил двоих, кто не опускал глаза, а смотрел на него с вызовом. Очень хорошо. Насчет няньки он не сомневался, а вот вторая, скорее всего, приближенная служанка. «Вы останетесь», — спокойно сказал он. «Остальные свободны. Дом не покидать, пока я не разрешу». Слуги закивали, попятились и поторопились уйти. «Как тебя зовут?» — уточнил он у девушки. «Лейса, милорд». «Подойди. Ора, жди в коридоре». Нянька не стала перечить, вышла и закрыла за собой дверь. Лорд улыбнулся. «Да, правильный выбор. Возможно, ему и не придется разговаривать с Орой, потому что уже сейчас отчетливо видно, она умрет за свою воспитанницу. А вот эта, молодая, незамужняя, без защиты, ее будет легко как запугать, так и купить. Но оптимальнее всего использовать оба варианта. Пообещать ей награду за помощь, заодно в красках описать, что будет, если она не согласится». «Как давно ты состоишь при миледи?» 8 лет, милорд». Голос звонкий, поза соблазнительная, неявное, но кокетство. Если так ведет себя служанка, то какова ее госпожа? Что он не знает о Верае? «Помолвлена?» «Я состою при миледи», — вскинула она голову. «Она пообещала мне достойную партию». «Такая красавица достойна самого лучшего», — улыбнулся он. «Я тоже так думаю, милорд». «Увы, миледи не сможет тебе помочь», — вздохнул он. «В настоящее время она в цитадели, а все знают, оттуда не выходят. Лорд Орин там же. Так скажи мне, Лейса, почему я не должен отправить тебя туда же, как пособницу? Заодно сможешь прислуживать своей госпоже. Ты согласна со мной?» «Да, милорд», — прошептала девушка. Увидев, как побледнело лицо девушки, Страйгер понял — нужный эффект достигнут. Ходившие от цитадели слухи сделали за него половину работы. Страх попасть в тюрьму Рида был примерно на одном уровне со страхом смерти. Теперь пора было рассказывать о втором варианте. «Мне очень жаль, что такая красотка, как ты, вместо прогулок под луной будет общаться только с крысами. Хотя, если ты окажешь мне услугу, то я могу закрыть глаза на твою причастность к преступлению и позабочусь о будущем». «Что надо делать?» «Попробуй рассказать то, что меня заинтересует». Вновь улыбнулся он, доставая кристалл для записи. «Учитывая, что ты даже не спросила, в чем обвиняют твою госпожу, то знаешь все подробности». Услышанное за последние полчаса шокировало. Даже допуская, что Лейса приврала, дабы выторговать себе условия получше, Страйгер все равно не мог поверить, что девушка, которая прожила в его доме 2 недели, на самом деле лживая, завистливая, психованная аристократка. Он отказывался верить, но служанка радостно достала из секретного ящика несколько писем, которые подтверждали ее слова. В свете всего этого не стало удивительным, что Верая способствовала распри между ним и Карелом, уверив весь дом, что он самый настоящий монстр. Зачем ей это было нужно, Страйгер не мог понять. Но вот новость о том, что леди Орин в свое время была любовницей наследника, окончательно доконала. Лейса же, увидев, что она идет в правильном направлении, рассказывала и рассказывала новые подробности. И все равно Страйгер не хотел в это верить. Складывалось впечатление, что Верая, о которой говорила служанка, совершенно другой человек. «Достаточно». Он поднял руку, прерывая Лейсу. Поступок слабого человека. Но он просто-напросто не мог слушать все это. Собрав бумаги, он убрал их в карман, не совсем понимая, что делать дальше. Нечасто он испытывал растерянность, а после всего услышанного Страйгер не мог понять, чего желает больше — убить кого-нибудь или напиться. Зная, что не сделает ни первое, ни второе, он машинально потер грудь. Сердце сегодня сходило с ума. Непривычно. «Дом не покидать», — устало распорядился он. «Да, милорд». «Свободно». Служанка выбежала за дверь, а когда заглянула Ора, Страйгер отослал ее взмахом руки. С ней он поговорит потом, уже в рамках официального допроса. А сейчас у него просто не осталось сил. Она будет оправдывать ее, а это лишь усугубит судьбу Верая. Страйгер открыл портал, застыв на несколько секунд. Надо было отправиться к Риду, допросить девушку, добиться признания, но он все равно не верил. Вот не верил, и все. Или не хотел верить. Достав кристалл связи, он активировал его. Рид ответил почти сразу. «Отправь ее в камеру», — распорядился Страйгер. «Нет, я сам ее допрошу». «Да, отныне она узница цитадели». Нервно выдохнув, Страйгер вошел в переход, решив получить новое доказательство. Хотя, вернее сказать, он хотел услышать слова защиты от той, чьим словам мог точно поверить, ибо она была свидетельницей произошедших событий.